Глава 16. Лярский. На другой день Невельской рано утром явился в Адмиралтейство. Дел было много. Он желал видеть казармы, в которых будут зимовать его матросы, место, где встанет Байкал, каков затон, мастерские, хороши ли рабочие, каковы запасы продуктов. Байкал стоял в затоне. Здесь же он будет зимовать. Невельской и прежде знал, что в Охотске сильные отливы и приливы. Разница между ними бывает около 4 сажен. Поэтому суда входят в искусственно углубленный затон, чтобы не валяться на обсохшей кошке. Невельской вообще везде и всюду всем интересовался. Всякое строящееся судно, каждый встречный корабль в океане, всякий шкипер, любой порт — все занимало его. Иногда даже мелкие служебные интересы были для него важнее, чем научные. Видимо, потому что в науке он был волен, но право заниматься наукой и плавать зависело от дел служебных. Его огромная энергия часто не находила применения. От этого случались припадки раздражительности, которые так часто были у русского человека того времени, и которые есть результат того, что ум и энергия его во многом оставались без применения. Чем меньше дозволено было человеку развивать духовную силу, тем тяжелее было ему, тем он более порывист с молоду, часто странен в среднем и старшем возрасте. Выходки его нелепы, и он часто сам себя винит за дурной характер и не понимает причины, почему он не таков, как все другие люди. Невельскому казалось, что, проведя более 10 лет строевым офицером при великом князе, он потерял зря всю молодость, путешествуя по портам Европы вместо того, чтобы отдаться любимым наукам. Но в то же время он, конечно, прошел трудную школу и дело изучил превосходно. Профессиональные интересы владели им в высшей степени и сейчас. Надо было самому видеть и изучить ресурсы Охотского порта. Он глубоко был убежден, что теперь все придется переносить не на Камчатку, а на Амур, и в этом работать плечом к плечу с Лярским, как все звали здесь вон Ляр-Лярского, из Завойка. Кроме того, судьба команды сильно беспокоила его. Солнце светило, и рабочий день был в разгаре, а Лярский, высокий, в белом крахмальном воротничке, громогласный, с седыми бакенбардами и пышными усами, вместо того, чтобы заниматься делами, пустился в рассуждения. Тут же был Поплонский. Лярский стал объяснять Невельскому, что он мог бы открыть северо-западный проход у берегов Америки, исправить ошибки Франклина, и что план, как осуществить все это, у него выработан давно. Он согласен взяться за это дело, если ему вперед дадут 2 чина. Открытие Невельского сильно задело Лярского. Он даже не спал ночь, и он желал показать Невельскому, что сам тоже не ударит лицом в грязь. Поплонский тоже не остался в долгу. Он развил план открытия еще неизвестного архипелага в Тихом океане, который, как он полагал, должен находиться в южной части. Невельской чувствовал, что о деле, видно, говорить никто не настроен. Он слушал и старался найти хоть долю осуществимого в их намерениях. Дела стояли. Черт знает, как они времени берегут. Сказать им, что врут и фантазируют, глупо было бы. Они обидятся. Лярский взглянул на него косо и махнул рукой с таким пренебрежением, словно Амур был сущим пустяком по сравнению с тем подлинно великим планом, который он излагал. Поплонский, как можно было его понять, тоже не находил в описи Невельского ничего особенного. И свои планы считал куда значительнее, и на их основании уже сейчас чувствовал свое превосходство над Невельским. В то же время и Лярский, и Поплонский не скрывали своей глубокой иронии друг другу. Невельской сидел и слушал, терпеливо, огорченный не только тем, что Лярский и Поплонский не придавали значения его открытию. Он чувствовал, что они вообще, видимо, не склонны признавать сразу новое из соображений личных, что в нем здесь видели человека, который как бы незаконно выхватил у других славу. Пошли обедать к Лярскому. Тот опять ругал Завойку, уверял, что он эгоист, Выбрав удобный момент, Невельской попросил пойти после обеда в казарму, в которой будут жить его матросы. Он сказал, что хочет также видеть мастерские. Он хотел посмотреть здешних матросов, подозревая, что людей здоровых не хватает. Илярский может разобщить его команду. «Отвожу для вашей команды самое лучшее помещение. Даже два. Флигелек, в котором у меня офицеры жили. И казарму. Лучших помещений у нас вообще нет. Так и смотреть нечего. Впрочем, если хотите, могу показать. Там еще, быть может, не все приведено в порядок, но ведь ваши матросы, не барышни-белоручки, могут для себя постараться. Да я вам вообще весь Охотск покажу, сочту счастьем и долгом. Вот поглядите, Геннадий Иванович, наш Эллинг. Каторжную тюрьму покажу, где пожизненно сидят убийцы, с которых кандалы не снимают». Эллинг и строящееся в нем судно Невельскому очень хотелось посмотреть. Он знал, что должен видеть и каторжную тюрьму. Дело это не касалось, но в этом был его долг человеческий. Обо всем, что касалось зимовки Байкала и дальнейшей судьбы команды, Лярский говорил с подъемом, видимо, стараясь, чтобы у капитана не осталось и тени сомнения. Но тот чувствовал, что это показное, а настоящие сведения приходилось вытягивать из Лярского чуть не каплями. Оказалось, бывали случаи, когда народ тут мер от цинги, особенно новички. Лярский объяснял это дурным климатом. «Матросы мои, кажется, все это святым духом заранее проведали», — подумал капитан. Лярский хвалил мастеровых, которых Невельской доставил из Кронштадта в Петропавловск. Нынешним же летом на РТШ они перешли в Охотск и теперь работали на Эллинге. «Правда, один из них умер. Людей у меня не хватает. Тут половина больных. А уж мастеровые оказались молодец к молодцу». Суда и казармы так и не пришлось посмотреть в этот день. Лярский говорил без умолку, строя планы один грандиознее другого. Хитрил ли он и тянул время, пока, быть может, что-то приводилось в порядок, или в самом деле не мог удержаться от разговоров с новым человеком, трудно было сказать. После обеда Невельской все же договорился о порядке приемки судна. Осмотр места зимовки казармы Охотска назначили на другой день. До вечера провели время в пустых разговорах. Потом Лярский пригласил гостей в обширную бильярдную, устроенную в нижнем этаже, рядом с парадным, где на плюшевом диване всегда торчали двое лакеев. Затемно, ничего не сделавши, капитан вернулся на судно, стоявшее в искусственном затоне. Матросы готовились к переходу на берег в казарму, а офицеры — к дальнему и трудному сухопутному пути в родной Петербург. Все заметили, что капитан вернулся не в духе.